31. Внушить ей страх. Эпиграф. Вот оно, истинное чудо вашей цивилизации. Вы ухитрились превратить любовь в будничное занятие. Барнаф. Жульен поспешил в ложу госпожи де ля Моль. Уже входя, он заметил слезы на глазах Матильды. Она плакала без стеснения, так как в ложе были лица незначительные. Приятельница, предложившая ей ложу, ее знакомый. Матильда положила свою руку на руку Жульена. Она словно забыла о присутствии своей матери. Почти задыхаясь от слез, она шепнула ему одно слово — гарантии. «Только бы мне не говорить с нею», — подумал Жульен, сильно расстроенный, закрывая глаза рукой под предлогом ослепительного света люстры. «Если я заговорю...» Она уже не сможет больше сомневаться в моем чрезмерном волнении. Звук моего голоса выдаст меня. Я все потеряю. Теперь ему было еще труднее, чем утром бороться самому с собой. Душа его успела растрогаться. Он боялся оскорбить тщеславие Матильды. Вне себя от любви и счастья он решился не говорить ни слова. На мой взгляд, это одна из лучших черт его характера. Человек, способный на такое усилие над собой, может пойти далеко, если позволит судьба. Мадемуазель де ля Моль настояла на том, чтобы Жульен возвращался с ними домой. К счастью, шел проливной дождь. Но маркиза усадила его против себя, все время с ним говорила, не давая ему говорить с дочерью ни слова. Можно было подумать, что маркиза охраняла счастье Жульена, а он же больше не боялся обнаружить свое чрезмерное волнение и предавался безумной радости. Осмелюсь ли я сказать, что, придя к себе в комнату, Жульен бросился на колени и покрыл поцелуями любовные письма, данные ему Коразовым? «О, великий человек! Разве...» «Я не тебе обязан всем этим!» — воскликнул он в безумном порыве. Понемногу к нему вернулось хладнокровие. Он сравнил себя с генералом, одержавшим большую победу. «Успех несомненный, огромный!» — говорил он себе. «Но что будет завтра? Один миг может все погубить!» Он быстро раскрыл мемуары, продиктованные на острове Святой Елены Наполеоном, и в продолжении 2 часов читал их. Это стоило ему больших усилий, читали одни глаза. Во время этого странного чтения его голова и сердце усиленно работали без его ведома. «Какая разница между госпожой де Реналь и Матильдой?» — думал он, но дальше этого не пошел. «Внушить ей страх!» — воскликнул он, внезапно отбрасывая книгу в сторону. «Неприятель будет мне повиноваться, если я внушу ему страх. Тогда-то он не осмелится меня презирать». Он бегал по своей маленькой комнатке, опьяненной радостью. По правде сказать, радостью была вызвана скорее гордостью, чем любовью. «Внушить ей страх!» — повторял он гордо, и у него были основания гордиться. Даже в самые счастливые минуты госпожа де Реналь всегда сомневалась, люблю ли я ее так же, как она меня. «Здесь мне приходится покорять дьявола, значит, следует покорить». Жульен хорошо знал, что на следующий день, 8 часов утра, Матильда придет в библиотеку. Он спустился туда только в 9 часов, сгорая от любви, но стараясь подчинить сердце разуму. Кажется, не проходило минуты, чтобы он не спрашивал себя, должен ли я постоянно поддерживать в ней сомнение, любит ли он меня? Ее блестящее положение, окружающая лесть заставляют ее чересчур скоро успокаиваться. Он нашел ее бледной, спокойной, сидящей на диване, но, очевидно, вконец разбитой. Она протянула ему руку. «Друг мой, я тебя оскорбила, это правда. Ты имеешь право сердиться на меня». Жульен не ожидал такого простого тона. Он чуть не выдал себя. «Вы хотите гарантии, мой друг?» — прибавила она, подождав, что он первый нарушит паузу. «Вы правы. Увезите меня. Уедем в Лондон. Это погубит меня на всю жизнь, обесчестит, Она осмелилась отнять руку у Жульена, чтобы закрыть ею глаза. Сдержанность и женская стыдливость снова овладели ее душой. «Ну что ж, опозорьте меня», — прибавила она со вздохом. «Вот вам гарантия». «Вчера я был счастлив, потому что у меня хватило мужества быть строгим самим собой», — подумал Жульен. Помолчав с минуту, он настолько овладел собой, что сказал ей ледяным тоном. «Кто мне поручится, что вы будете любить меня уже, претерпев позор, выражаясь вашими словами, по дороге в Лондон? Что мое присутствие в почтовой карете не покажется вам ненавистным? Я не изверг. Погубить вас в общественном мнении будет для меня еще лишним несчастьем. Препятствие составляет не ваше положение в свете, но, к несчастью, ваш собственный характер. Можете вы самой себе ручаться, что будете любить меня хотя бы неделю? Ах, пусть бы она любила меня только неделю. Только одну неделю, — думал Жульен, — я бы умер от счастья. Что мне до будущего? Что мне до жизни? И это дивное блаженство может начаться сию же минуту. Это зависит только от меня». Матильда видела, что он задумался. «Значит, я совсем недостойна вас», — сказала она, беря его за руку. Жульен обнял ее, но в ту же минуту, словно железная рука, долго стиснула его сердце. «Если она увидит, как я ее обожаю, я потеряю ее». И, не выпуская ее из своих объятий, он снова принял вид достойной мужчины.